По следам великих. Только пройдя по крутой, мощеной булыжником улице, ведущей вверх от гавани, Рикки поняла, насколько ей недоставало Уфриса. Запаха моря и чаячьего гамма. Чувство, что знаешь каждый закоулок и каждое лицо. Ее отца, ведь в гулком пространстве замка Скарлинга и в парадных салонах Адуи память о нем несколько затуманилась. Здесь она вновь вернулась к ней с такой остротой, что Рикки захотелось плакать. Впервые за долгое время она чувствовала себя дома. Она прошла под резными потолочными балками, куда они слева любили забираться, когда были детьми. Ее палец прочертил волнистый след в пыли на сиденье, где ее отец вершил свой суд. Она вышла из тени в залитый солнцем сад и опустилась на посеревшую от времени скамью, щурясь в сторону моря. Весна была в разгаре. Сад снова зарос, как это бывало всегда. Все то, что посадил ее отец, перло сплошной необузданной массой, совершенно не так, как он планировал. С осыпающейся стены соскользнула плеть вьюнка, рассыпав белые цветы по его могиле. Он бы, скорее всего, рассмеялся при виде этого и сказал бы, что время оставляет нас всех в дураках. Рикки подумала о той девчонке, которой она была, когда Изерн взяла ее с собой в горы, чтобы доказать, что у нее есть долгий взгляд. Глупой, дерганой и мягкой. Не знающей множества вещей. Ни стойкости, ни мозгов. Но зато доброе сердце. Она прикоснулась кончиками пальцев к татуировкам на своем лице. Так много изменилось. Рикки не была уверена, действительно ли перемены были к лучшему. «Твой отец любил это место». В дверном проеме стоял трясучка, сложив руки на груди. «Больше всего на свете он любил сидеть здесь и смотреть, как все растет», — отозвалась Рикки. «Да уж, заросло тут все знатно». «Конечно, у него ведь никогда не хватало времени на прополку со всеми этими войнами, в которые его втянули». «Это так. Но теперь ты сделала своим садом весь север». Трясучка покачал головой, словно до сих пор не верил. «Думаю, он бы гордился тобой». «Разве? После всего, что я сделала? Черная Рикки, так меня теперь кличут». «Славное имя». «Имя, которое дают убийцы, потому что хуже него нет человека на всем севере». «Это просто имя. Оно станет тем, чем ты его сделаешь». «Ну, наверное». Рикки поставила локти на колени и подперла ладонями подбородок. «Скажи, трясучка, я ведь правильно поступила?» «Я бы сказал, что ты спрашиваешь не того человека». «Я спрашиваю единственного человека, которому я доверяю». «Потому что я сам столько раз поступал неправильно». «Ну да, и теперь ты должен знать разницу, разве нет?» «Не уверен, что она есть, эта разница». Он опустился на скамью возле нее. «Это утешает, когда говоришь себе, что где-то в мире есть какая-то большая правда, что где-нибудь в горах есть старый мудрый ублюдок, которого надо только отыскать, и он скажет тебе все ответы. И тогда у тебя больше не останется ни сомнений, ни сожалений». Трясучка глянул в бок, и солнечный свет блеснул в его металлическом глазу. «Но, насколько я знаю, все совсем не так просто. Правильно, неправильно. Все зависит от твоей позиции. Каждое твое решение для кого-то хорошо, для других плохо. А если ты вождь, ты не можешь делать только то, что хорошо для тебя и тех, кого ты любишь. Тебе приходится искать наилучший вариант для наибольшего количества людей. И наихудший для наименьшего. Так пытался поступать твой отец. А у него не было волшебного глаза, который бы видел, чем все кончится». Он раскинулся на скамье, вытянув одну ногу, и устремил взгляд в морскую даль. Ветерок шевелил седые волосы вокруг его морщинистого обветренного лица. «Сомнение и сожаление — это цена того, что ты отбрасываешь тень на земле. Единственные, у кого их нет, — это мертвые. Если ты хочешь знать мое мнение, я бы сказал, что ты сделала лучшее, что могла сделать». Рикки поглядела на отцовскую могилу и скривила лицо. «Тогда почему же мне так больно?» «Я сказал, что ты сделала лучшее, что могла. Я не говорил, что не будет больно. Могу сказать только одно. Он сдвинул брови, опустив взгляд к кольцу на своем мизинце. «Когда делаешь худшее, то чувствуешь себя не менее паршиво». «Клянусь гребаными мертвыми, только не говорите мне, что вы сидите тут и предаетесь тоскливым воспоминаниям». Изерн широкими шагами вошла в сад, громко чавкая заложенной за щеку чаггой. Рикке скрипнула зубами. Она уже начинала уставать от вечной правоты Изерн и Фейл. «Сомнения и сожаления, Изерн. Это цена того, что ты отбрасываешь тень на земле». «Это так, но у тебя нет на них времени. У тебя целый север только и ждет, когда ты выведешь его из темноты к серебряному благословению луны. Ну-ка скажи мне, что еще ты могла сделать?» «Ничего», — буркнула Рикке, еще глубже зарываясь в свои ладони и теребя кончиком пальца кольцо в носу так, чтобы оно щелкало по губе. «Ровным счетом ничего». Но это не мешало ей снова и снова возвращаться к случившемуся в любой свободный момент с тех пор, как они покинули Адую, в том числе и прямо сейчас. «Привести его с собой сюда?» — звонкий голос Изерн сочился издевкой. «Накинуть на него поводок, как на щенка? И как бы ты стала держать в секрете короля Союза, м? Да он бы притягивал неприятности, как баранья задница притягивает к себе мух. И в этих неприятностях люди стали бы винить тебя, называть тебя себелюбивой сучкой, которая думает своей дыркой, говорить, что так бывает всегда, когда людям хватает дурости поставить женщину командовать. И они были бы правы. Себялюбие и глупость. Все, ради чего мы старались, превратилось бы в раскисшее дерьмо, словно пирог, угодивший под ливень. А так у нас есть мир, и не только для тебя. Мир для всех». Те же самые аргументы Изерн нашептывала ей на ухо в то утро, пока Орса спал в ее постели, беззащитный, доверившись ей во всем. Она была права тогда, и она была права сейчас, и Рикке это знала, и это лишь заставляло ее сильнее стискивать зубы. «Я знаю!» — огрызнулась она. «Я вроде бы сказала, что больше ничего не могла сделать, верно?» «Тогда почему у тебя такой вид, словно ты проглотила колючку?» «Потому что я знаю это головой!» «И что, у тебя болит сердце? Я, кажется, говорила, что его нужно сделать каменным». «Да, может быть, ты действительно упоминала об этом пару раз!» — прорычала Рикке. Изерн либо не заметила ее клокочущего гнева, либо, вероятнее всего, ей было наплевать. «Нам нужно возвращаться в замок Скарлинга». Она уткнула руки в бедра и нахмурилась, озирая сад, словно это была какая-то мусорная куча. «Все большие решения принимаются там. Там Скарлинг отказался от короны, а Битот принял ее. Там Черный Доу вырвал север у Девятипалого, и там же ты вырвала его у Стура Сумрака. Там все покрыто следами великих людей, каждый уголок». «Нет». Рикке была сама несколько потрясена тем, что сказала это. Тем не менее, едва приняв решение, она тут же почувствовала уверенность в том, что оно верное. «Следы этих великих людей идут кровавыми кругами, снова и снова возвращаясь на то же место», — сказала она. «Вся их история пропитана жестокостью и предательством. Посылай за черствым и остальными, скажи им, я остаюсь здесь». «Севером следует править со Скарлингова трона». «То же, что я сказала про следы их ног, относится и к следам их задниц. Трон Скарлинга — это всего лишь кресло». «Севером следует править из Карлеона», — прорычала Изерн, выпячивая губу и грозно хмурясь. «Так было раньше, а я буду править им из Уфриса. Здесь рядом море, отсюда ближе до других земель. К тому же я всегда смогу поплавать, если у меня будет настроение». «Поплавать? Во имя мертвых скажи ей, трясучка!» Но трясучка только пожал плечами. «Великие люди становятся великими, потому что делают новые шаги, а не потому что без конца натыкаются на те же ошибки, которые совершили до них какие-то придурки». Изерн длинно зашипела от отвращения. «Люди это не примут, не поймут!» «Их дело!» — сердито отмахнулась Рикке. «Это ошибка!» «Моя ошибка, мне ее и совершать!» «Ты сама не знаешь, что ты...» «Ну, хватит!» — рявкнула Рикке, выпрямляясь во весь рост и поворачиваясь к Изерн со сжатыми кулаками. «Я Черная Рикке! У меня долгий взгляд! Это я убила Стура Сумрака! Это я победила Черного Кальдера! Я принимаю решение! Не ты! Я!» Она уже рычала Изерн в лицо, тыча ей в грудь жестким пальцем. Если я решу править севером с мусорной кучей, сидя на поганом ведре, то так оно и будет. Если я решу, что я должна следовать по следам моего отца, который он оставил в этом саду, то так оно и будет. И если я решу сделать свое сердце гребаной истекающей кровью губкой, то клянусь всеми мертвыми, Изерн и Фейл!» Она выплюнула ей это в лицо, словно проклятие. «Так оно и будет!» Повисла звенящая тишина. Слышны были только крики чаек и плеск морских волн, да еще глухое биение разъяренной крови у Рикки в голове. Потом в углах глаз Изерн залучилась морщинками улыбка, распространилась до губ, до щек и, наконец, разлилась по всему лицу. «Ну, наконец-то! Я уж боялась, что ты никогда до этого не дойдешь!» Рикки прикрыла глаза. «То есть это тоже был твой гребаный урок, да?» «Так, разве что самую малость!» Изерн ухмыльнулась и протянула ей катышек чагги. «Может быть, если нам повезет, другого тебе даже и не понадобится!» Трясучка хлопнул себя поляшком и с кряхтением поднялся. «Ты что, в самом деле собираешься править, сидя на поганом ведре?» «Может быть!» — отозвалась Рикки, поворачиваясь к морю и вдыхая полной грудью. «Но ты все же скажи черствому, чтобы притащил сюда трон Скарлинга. Просто на всякий случай».